На этом рассуждении я осекся и смерил Шандри очередным злым взглядом. Он сегодня объявил о том, что я мастер указов. Пусть объявил всего лишь в этой ложе камтуров, но кто сказал, что тот же Риган не сообщил об этом кому-то из своих подчиненных? Да я и сам вел себя неосмотрительно во время погони за убийцами и их допросах, дав любому наблюдательному свидетелю кучу доказательств того, кем я являюсь. Шандри, видимо, понял по моему взгляду, что я до сих пор не согласен, скупо добавил. Мы, орден, владеющий формациями указами. Все всегда подозревали, что основатель ордена дал нам рецепт и таких формаций, что действуют даже на предводителей. Ты не найдешь ни одного дизер в ложе высоких гостей без амулета защиты. Я поджал губы. Даже если я сумею незаметно сломать такой амулет, то невозможно верно разыграть свою карту, не направляя приказами тех, кого я починю. И что, они забудут молодой голос, который говорил им, что делать и что говорить? Забудут или не будут о нем никому рассказывать? Бред. Есть еще один изъян. Стражи никому не позволяют подчинять указами глав фракций. А ведь я сам страж, в конце концов, как и Шандри. Беда только в том, что я страж Империи Сынов Неба, а в Поднебесной Империи стражи не считают за равных каких-то там шенов. Мы никто, не более чем бесправные послушники, у которых куча обязанностей, но нет прав и возможностей. Шандри вгляделся в меня и кивнул. Поэтому успокойся и дай нам превратить торжество и победу Дизер в полную ядоловушку. Глава 13. За последние 100 вдохов я так часто стискивал зубы, что скоро они у меня трескаться начнут. Но это, похоже, все, что мне остается. Я отвернулся от Шандри и уставился на ринг, перекатывая на скулах желваки и пытаясь и впрямь успокоиться. О чем я жалел, так это о том, что изначально, добравшись до города и арены, отправился искать Шандри, чтобы поразить его своим появлением. Отправь я искать Кирта и Гавала, или Рейку, или кого другого, даже расположись я простым зрителем, то все бы сложилось по-другому. Я бы увидел, как Дизер давит на орден. Уверен, я бы тоже вскочил со всеми, готовый отдать свою жизнь за орден, а затем бы просто и без затей отправился в ложу магистра и высоких гостей. Устроил бы там переполох и думать не думал бы о запретах, угрозе появления стражей, ловушке для Дизер и прочем. Один старикашка бы умер. От старости. Другие бы резко прикусили языки. Главы фракций, выступившие на стороне Дизер, обгодились бы на трибуне от страха. Было бы весело. Возможно, все бы закончилось не очень хорошо, но я бы не мучился сомнениями и раз за разом не уговаривал бы Шандри выпустить меня на арену. Эта Дарсова арена меня просто убивает. Еще немного и все это может стать преградой на моем возвышении. Вон, внизу бьются все, кто мне дорог, пока я гляжу на них сверху вниз. Толку от того, что я знаю, что Шандри и магистр решили превратить победу Дизер в ловушку для них. Никакого толку для моей злости и раздражения. Я ведь тоже могу скрывать свою силу, могу проигрывать при нужде. Дизер бы все равно победили, как и планировалось Шандри, но я бы стоял внизу на арене и сражался с товарищами плечом к плечу. Нужно и впрямь успокоиться, отыскать для себя хоть что-то хорошее в происходящем и понять, что все, случившееся сегодня, случилось к лучшему и Шандри прав. Как только это сделать? Я все же заставил себя разжать зубы, медленно выдохнул. Если бы я не появился здесь, в ложе камтуров, то не познакомился бы с Риганом и не поучаствовал бы в поимке убийц. Не отыскал бы Амму. Без меня этих убийц не сумели бы так быстро отыскать, и Амма бы прорвалась на ложу гостей из дальних фракций, убила бы там всех на глазах всей арены. Посеяла бы панику среди простых зрителей, вызвала бы ярость среди остальных идущих. Уверен, живой бы она не сумела выбраться с арены. Как бы она ни была сильна, сколько бы опыта у нее ни было, но выжить бы она не смогла, ее глаз, приняв заказ, послал ее на смерть. Я бы никогда не увидел ее указов, Кирт бы не сумел узнать в этой, обожженной жизнью женщине свою сестру и всю жизнь продолжал бы ее искать. И, в конце концов, когда-нибудь мог все же докопаться до истины, проследить весь ее путь и узнать, что сестру убили на его глазах. Я этого избежал, я отдал долг одному из верных своих людей. Разве одно это не стоит всех сегодняшних переживаний? Возможно, что нет. Возможно, что эта встреча и этот долг не стоит жизни тех пяти отрядов, что спешат сейчас в город тысячи этажей, получив приказ от магистра или Шандри. Жаль, что я еще недостаточно силен и не могу выполнить свое обещание, появиться перед городом тысячи этажей и завалить вход в него. Завалить так, чтобы его не сумели раскопать, обрушить туда гору в 2-3 тысячи шагов высотой. На миг мне даже стало интересно, какой же силой мне нужно обладать, чтобы провернуть такой трюк. Повелитель. Властелин. На ринг вышла Рейка, заставив меня отвлечься от мыслей. Теперь я лучше понимал происходящее на арене. Это что-то вроде игры. Только не такой простой, как кости, а сложней. Каждая из сторон, Орден и Дизер, делают свой ход по очереди, выставляя участников, а затем ждут, как ответит противник. Он может выставить слабого участника, пожертвовав им, может выставить сильного, сметя твоего участника с ринга и выбивая его из турнира. Может, конечно, выставить и равного, бросив судьбу хода на волю случая. Проблема в том, что у клятых Дизер сегодня участников во много раз больше. Ладно, Леград, успокойся. Теперь ты знаешь, что Ордену нужен проигрыш, теперь ты знаешь, что Орден сам решил отказаться от города древних. Не получал от него выгоды последние лет 20 и дальше не сможет получать. Я вот тоже не рискну отправить новых учеников Академии, ту же Рейку, в город тысячи этажей. Надеяться на то, что дух пришел в себя. Я что, дурак? Договориться с психом невозможно. Его сила такова, что остается либо отвечать отказом и тогда тебя вышвыривают из города тысячи этажей на одной из внешних полей битв или в земли Итреи, сражаться с сектантами, пока ты не погибнешь. Либо же соглашаться с ним во всем и основывать ради него новую фракцию, которая может сравниться по силе с другими фракциями второго пояса. Темный, кстати, вполне неплохо шел по этому пути, вон, пытался придумать новый алхимический рецепт, чтобы создавать предводителей из верных себе. Я уставился на Рейку, которая коротко приветствовала своего противника. Вот только не видел толком ни ее, ни дезирца. Погоди-ка, Леград, а кто сказал, что дезирцы не договорятся с этим безумным духом? Кто сказал, что их таланты не решат создать еще одну фракцию, какой-нибудь клан темных дизер и не используют полученные от духа знания и ресурсы для увеличения своего влияния? Кто сказал, что это невозможно? Я даже обернулся к Шандри, чтобы сказать ему об этом, как мне пришла в голову другая мысль. А кто сказал, что они, вообще, сумеют дойти до духа? Я уже видел в городе тысячи этажей тела, которые могли принадлежать только дезирцам. Гилой не сумел довести свой отряд до цели, уперся в перекрытую дорогу и не нашел ничего умней, как проломить ее, пройдя напрямик. Дезирцы поступили так же, проломив стену паутину. Даже моя карта, карта Ордена, самая подробная из существующих, не раз проверенная в деле предыдущими поколениями учеников Академии, подводила раз за разом, тоже в итоге приведя меня к тупику. К тупику, который создал дух Изард, восстанавливая свой город. Никто, кроме стража, у которого есть жетон с картой города, с картой, которую, возможно, дает сам город, не сумеет подняться не то что к испытанию, а даже к павильону торговли. Точно. Нет, не точно. Я едва удержался от искушения побиться головой о парапет, ограничивающий лажу. Как легко в сражении, бей или будешь убит. От всех этих размышлений у меня уже голова раскалывается, а самое ужасное, что я даже не понимаю, какое из них верное и правильное. Дезирцам и не нужно проходить весь путь, чтобы увидеть Изарда. Хорошо, если они просто уткнутся в препятствие восстановленного поместья и обнажат мечи, чтобы пройти его насквозь. Это оскорбит Изарда и участь их будет решена, бесконечные схватки, пока все они не погибнут. Но что, если какой-то из отрядов просто повернет назад, как это сделал я? Тогда Изард перенесет их к себе. Оценит их, выберет среди них таланта, заслуживающего его предложения, и заговорит с ним. И снова я возвращаюсь к тому, с чего начал, это орденцы откажутся от предложения Изарда, а дезирцы. Пошло оно все к Дарсу. Я потряс головой, пытаясь выбить из нее все эти мысли, размышления, сомнения и переживания. не могу, не хочу и не буду больше об этом думать. Я заставил себя глядеть на ринг. Рейка действовала стремительно и жестко. Наседала на противника, тесня его, и при этом не использовала ничего лишнего, сберегая каждую кроху сил. Умница. Ее противник был ей равен и тоже использовал обычный имперский меч. Вот они снова сошлись в стычке, цзини столкнулись, полыхнув техниками. Звездный клинок скользнул выше, дезирец сумел в последний момент вывернуть мечи, оказавшись чуточку сильнее, и узкий призрачный клинок не пробил ему плеча. Череда быстрых ударов. Рейка больше не использовала звездный клинок, не получая удачной позиции для удара, но каждый раз, когда она блокировала чужой удар, мечи выплескивали из себя сноп искр. Какая-то оружейная техника. У дезирца. Рейка изгибается, пропуская над собой очередной удар, из каменных плит вьется огромная зеленая лиана, заплетающая ногу дезирцу. Рейка тут же буквально взрывается десятком стремительных ударов. Зеленые шипы с левой руки и лезвие с кончика меча буквально накрывают дезирца с головы до ног, не оставляя даже просвета. На мгновение мне показалось, что это все, победа, но Рейка стремительно уходит спиной вперед, изворачивается в воздухе, отталкивается ногой и мчится прочь, петляя по рингу. За ее спиной вспыхивают огненные цветки. Она опережает их буквально на шаг. Ее зеленые шипы исчезают, открывая сияние защитной техники, которая спасла дезирца. Следом исчезает и она, позволяя увидеть его самого. Злого, держащего перед собой земное обращение. Силен, Дарс. Дезирец кривит губы, что-то кричит, но здесь, на ложе камтуров, вознесенной почти к самому верху арены, его не слышно. Сияние обращения, кажется, становится еще сильней, и огненные цветки начинают расцветать и перед Рейкой, заставляя ее не только убегать, но и уворачиваться. Я тоже кривлю губы. Нет, этим ты ее не возьмешь. Рейка очень хороша в боевой медитации, я учил ее, не давая спуску на ловушках древних на поле битвы. Ты лишь зря тратишь силы, дезирец. Но и Рейка не собиралась метаться по рингу до утра, выматывая дезирца. Рывок. Второй. Третий. Рейка, размываясь в неощутимую тень, заметалась по рингу, замирая на долю мига между рывками и засыпая в это время дезирца своими зелеными шипами. Дезирец прикрылся техникой, закрутил головой, пытаясь удержать ее в поле зрения, но это была лишь уловка. Перед Рейкой засеяло земное обращение, Цзянь удлинился на шаг призрачным клинком, рывок и звездный клинок черканул по дезирцу. Рейка замерла с выкинутым в сторону Цзинем, медленно опустила его и обернулась. Я хмыкнул про себя. Позерка. Дезирец стоял, сжимая левой рукой обрубок правой. Рейка снесла ему руку с Цзинем выше локтя. Если он и успел добавить к защитному амулету покров, то техника духа Каори его даже не заметила. Еще один вдох, царила тишина, затем ударил гонг. Я уже немного соображал, что к чему, и не читая правил. Бой останавливают либо когда один из участников признает поражение, либо когда поражение признает распорядитель от участника. Вот эти двое говорунов, что обсуждают каждую схватку, они не единственные. Другие молча стоят у края защитной формации ринга, следя за схваткой. И уже они могут решить, что продолжать бой бессмысленно. Но Рейка хороша. Это точно не было второй звездой звездного клинка и силы, как и стихии, туда было влито до предела, раз пробила и защиту покрова, и амулет дезирца. Да и провернула она это стремительно, не дав ему ничего сообразить и увернуться. Умница. Распорядитель ордена завопил. Рейка. Рейка. Рейка. Его тут же поддержали трибуны и орали все время, что понадобилось, чтобы вывести бледного дезирца с ринга, а еще убрать с камней кровь. Распорядитель восхищенно протянул. Нет, подобные стремительные победы просто требуют, чтобы у нашей героини появилось прозвище. Но каким же оно будет? Стремительная тень, разящий клинок, призрачный жнец, фея одного удара. Трибуны загудели, обсуждая прозвища и пробуя их на слух. Я же скривился. Ничего из этого. Не знаю уж, какое будет прозвище у Рейки, но хотелось бы другое. Эти мне не нравились, в них не было красоты и изящества. Если первое еще хоть как-то звучало, то остальные просто убоги. Распорядитель Адизер тоже был не в восторге, буркнул. Что-то у ордена совсем с фантазией плохо, и заглушая возмущение своего собеседника, громогласно заявил. Продолжаем схватки. Теперь на ринг поднялся дезирец. Навстречу ему почти без промедления шагнул из-под нашего флага один из соучеников Рейки. Вот они замерли друг напротив друга, дожидаясь, когда их проверят и поднимется защитная формация. Вот ударил гонг и наш участник сорвался с места. Дезирец принял первый удар грудь в грудь, отшвырнул парня, явно использовав технику усиления, а через вдох между ними уже поднялась настоящая стена из шипастых лиан. Дерево, та же стихия, что и у Рейки, даже техника схожа, но и только, явно выше качеством. Не сказал бы, что парень, соученик Рейки по школе, был так уж слаб или плох. Он стремительно передвигался, был хорош в боевой медитации, использовал сильные техники. Только это ему слабо помогало, противник мало того, что оказался для него очень неудобен, так еще и явно был сильнее его. После первой стычки он использовал только одну технику, этих самых лиан, непрерывно поддерживая ее мастерское исполнение. Они одновременно и защищали его, накрыв чем-то вроде почти глухой беседки, и нападали на парня, гоняя его по всему рингу. Он пытался пробиться ближе к дезирцу, прорубиться через стены беседки, ударить в ее просветы техниками. Только ничего не выходило. Играется. Дезирец просто забавляется с парнем, позволяя ему трепыхаться на ринге и надеяться на победу. Шандри поморщился и обронил. Как и ожидалось, недостаточно хорош. Нужно было, конечно, выставлять Гилая или Великор, они бы легко сумели переломить ход схватки в свою пользу, но они еще мало отдохнули. Я уцепился за слово, которое меня задело. Ожидалось. Шандри на миг оторвался от ринга и схватки, скосил глаза на меня и ответил мыслей речью. Это ведь большой турнир окрестных фракций, который проводится раз в 5 лет. Не каждому поколению Академии выпадает возможность в нем участвовать и сойтись в схватке сразу со всеми соседями. Неужели ты думаешь, что Орден, я и Академия отнеслись к нему небрежно? Пусть сейчас не очень спокойные времена, но мы потратили 2 недели на то, чтобы рассмотреть каждого из возможных противников во всех 4 фракциях. Твои соученики знают, какая стихия, любимые техники и оружие у 8 из 10 участников. Кселим даже проводил с ними тренировки, разыгрывая схватку против того или иного таланта Дизер или Скал. Я только и смог, что кивнуть. Как-то я не ожидал подобного. Выходит, сейчас только Рейка да я глазеем на каждого нового противника, как на незнакомца, а остальные даже знают, кому против кого выходить. Только не всегда могут это сделать. Парень пропустил один удар лианы, другой, отлетел в сторону, буквально цепляясь за плиты под собой, вбил в камень клинок и остановился у самого края ринга. Остановился, только затем, чтобы получить в грудь сразу встроенный удар лиан, который выбил его за пределы ринга. «Жаль?» — спросил. Аточтал, Хахпет, Ирая. Стихия и стиль схватки не очень подходят для этого противника. Они бы потеряли очень много сил в этой схватке, неравный обмен. Лучше уж было скинуть одного из тех, что вышел с твоей сестрой, заставить потратить дезирца силы. И он хорошо это сделал, долго тянул схватку. Так, значит, он не просто так метался по площадке, а тянул время. Ловко. Интересно, каково это, выйти, зная, что ты должен проиграть. Наверняка не очень приятно, так что этот парень молодец. Задал Шандри еще один вопрос. Так не лучше было бы побыстрее провести все схватки, в которых известен финал. Тем более, что сегодня все и так уже понятно, проигрыш ордена неизбежен. Камтур Хоса покосился на меня и недовольно процедил. Мог бы выразиться и помягче. Ловер феркнул. А смысл? Перед кем ему выбирать выражение? Нет, этот парень мне все больше и больше нравится, я точно отыщу ему место в своем отделении. Шандри коротко хохотнул. Поглядим, останется ли ему время на твои дороги. В твоих словах я слышу пренебрежение, а ведь именно дороги, это меридианы наших земель, и за ними нужно следить, держать их. Половина камтуров дружно, едва ли не в один голос протянули. Снова ты начал. Шандри покачал головой, махнул рукой, призывая меня вернуться к разговору и не слушать этих болтунов. Во всяком случае, именно так бы я перевел выражение его лица. Нет, Римила. Это плохая идея. Во-первых, обязательно нужно показать Дизер и всем, кого они втянули в это дело, что мы уступили их давлению, приняли новые условия турнира, но буквально зубами цепляемся за любую возможность, не желая терять город древних. Понимаю. Не думаю, Шандри снова качнул головой, перешел на мысли речь. Те, кто был с тобой, рассказывали о телах неизвестных, что вы нашли там, рассказывали и о том, как ты торопил всех войти, подозревая, что возможно нападение у самого входа в город тысячи этажей. Уверен, ты опасался не зря. Уверен, за вами следили, впервые за многие годы получив доказательство того, что мы продолжаем отправлять в город древних талантливых учеников. Больше того, вышло просто идеально, дезирцы пришли на турнир и увидели на арене тех, кто входил туда, живых и сильных. На мои губы невольно вылезла злая ухмылка. Они уверились, что город древних по-прежнему делает орден сильней. Шандри ответил мне такой же хищной улыбкой. Пусть видят, что они с мясом вырывают у нас этот сладкий кусок. К тому же, есть ведь еще и во-вторых. Я ухмыльнулся еще шире. Как всегда. Никогда не слышал, чтобы было только во-первых и все. Пусть так. Шандри махнул рукой, мельком глянул на очередную схватку. Я поступил так же. Ничего интересного. Снова кто-то из старших, чьего имени я не помню. Их имена я не записывал в жетон, не вел по ним записей. Может, и зря. Из важного вижу только, что Гилой закончил восстанавливать силы круговоротом и о чем-то разговаривает с Великор, точталым и незнакомым мне идущим лет 40, в халате стражи ордена. Ирая молча замерла рядом с Гилаем и только и делает, что поворачивает голову, следя за разговором. Второе, это то, что мы должны провести турнир достойно. Не всегда можно победить и стать первым, особенно в этот раз, но обязательно нужно показать свою силу людям своих земель, соседним фракциям, дальним соседям, чтобы слухи об этом турнире разошлись как можно дальше и каждый рассказывал, что орден, конечно, проиграл, но проиграл достойно, сражаясь изо всех сил, и в нем не перевелись молодые таланты. Я осторожно уточнил. Зачем? Престиж, видя, что я не особо понял, Шандри вздохнул и постарался объяснить подробней. Само устройство ордена позволяет нам притягивать к себе идущих с других земель. Их манит свобода, возможности, равенство, минимум указов и строгая, понятная иерархия, в которой они тоже могут отыскать свое место. Любой орден всегда получает приток свежей крови с других земель, больший, чем обычная правящая семья и гораздо больший, чем кланы. В этом тоже часть нашей силы. Но и для того, чтобы этот приток не иссякал, нужно напоминать о себе этому самому миру за пределами наших земель и наших ближайших соседей. Понял. На самом деле, Шандри задумчиво протянул, глядя при этом на далекую лажу магистра и высоких гостей, часть проблем с Дизер вызвана тем, что орден основан в отличном месте, здесь очень много ресурсов, но при этом одновременно в очень неудачном месте. Я растерянно протянул, забыв о мысли речи. Не понял. Шандри повернулся ко мне, хмыкнул, оценив мое лицо. Да, и со вздохом разъяснил. Земли ордена неудачно расположены, мы окружены четырьмя фракциями. Те же Дизер участвуют в турнирах фракций дважды за 5 лет, потому что их приглашают на еще один подобный турнир другие соседи. Также обстоит дело и с тремя остальными нашими соседями. Мы лишены такой возможности, поэтому год за годом прогрызали через территории Дизер выход за пределы четырех фракций, чтобы получить больше влияния и известности. Ну, и чтобы чаще участвовать в турнирах, позволяя молодежи обмениваться опытом. Я поморгал, укладывая все это в голове, а затем даже вызвал перед собой из жетона карту, чтобы увидеть то, о чем рассказал Шандри, наглядно, своими глазами. Но все было точно так, как и он и говорил. Орден действительно был окружен землями четырех соседей, лишь немного не дотягивая до земель извилистых рек. Раздался рев распорядителя ордена, и я перевел взгляд на арену и площадки схваток. Что же? Мы не дождались сильного хода Дизер и теперь. Делаем. Такой ход. Сами. Дочитал. Восходящая звезда Академии. Ну же, Дизер, делайте достойный ответный ход. Едва рев распорядителя стих, как я мысленно спросил у Шандри. Именно поэтому этот крикливый парень так старается. Вообще-то, он старше тебя и прилично, так что называть его парнем это буквально оскорблять его. Но да, в том числе и поэтому, чтобы выставить нас с лучшей стороны, он и старается. А еще потому, что многие зрители арены просто не знают ни имен участников, ни их силы. Не понимают, куда глядеть во время схватки и что сделали участники, чтобы победить. Они же не более чем простые жители, далекие от мира идущих к небу, даже если некоторые из них и добрались до этапа мастеров. Я понятливо кивнул и тут же, словно все это время он набирал воздуха для ответа, заорал распорядитель Дизер. А кто сказал, что орден настолько силен, что нам нужно против восходящей звезды ордена выставлять восходящую звезду Дизер? Ему не замедлились с ответом. Никто. Но ведь все равно из всех таких звезд сегодня приехал только Китат, а значит, ему рано или поздно придется выйти на ринг. Скорее поздно, судя по тому, что я вижу. Итак. Участник клана Дизер. Азмур. Орали оба распорядителя хорошо. И гораздо больше, чем раньше. Видно и впрямь, схватки решили прибавить огня и остроты. Тачтал на ринге был спокоен. Стоял, спокойно держа у бедра меч, ожидая, когда его проверят. Его противник не был столь невозмутим. Я отлично видел, как он то и дело начинал прикусывать губу. Тоже мечник с обычным цзинем. Сияние защитной формации очертило круг, показывая, что площадка для схватки готова, прозвучал гонг, давая начало самой схватке. Азмур тут же сорвался влево, уходя от возможного удара, но Тачтал лишь неторопливо шагнул вперед, поднимая левую руку. Что это он пытается сделать? Три вдоха от гонга и Азмур наполнил силой земную технику, которая зажгла перед ним обращение и выпустила из себя алые диски, неприятно напомнившие мне земли и Треи. Я даже нагнулся вперед, пересчитывая их. 9. Нечетное число. Техника Империи, а не Альянса. Что-то я уж совсем с ума схожу. Мало Дизер сговора с соседями, так заподозрить их в том, что они наняли себе бойцов в сектах. Леград, ты в своем уме? Да и даже если бы было 10 дисков, то что? Мало ли трофеев ходит по аукционам? Даже спросил. Артефакты уровня предводителя нельзя использовать, вложенной ими силой пользоваться нельзя, а можно ли пользоваться артефактами сект? Ловер обернулся, растерянно протянул. Ну, наверное, можно. Ольма насмешливо поддела. Зазнаток. Кивнула мне. Да, можно, как и лечебными пилюлями, за исключением боевого допинга. Даже флагами сотни убийств. Спохватившись, Ольма замолчала, затем тряхнула головой, заставив волосы разметаться по плечам. Формально да, но это вызовет жуткие споры среди всех участников и зрителей. Дизер на такое не пойдет, да им и незачем. Я кивнул. Ясно. Промолчав, что я, вообще, не думала Дизер, когда задавал свой вопрос. Снова перевел взгляд на арену. Тачтал был хороший в этот раз. Сдвигался ровно настолько, чтобы пропустить мимо себя технику противника. Азмур бил 4 раза, Тачтал отвечал на это 1 раз, уже 2 раза зацепив его, и использовал каждый раз одну и ту же технику, дистанционную, что-то вроде узкого едва различимого с такого расстояния лезвия. Тачтал явно тратил гораздо меньше сил, чем Азмур. Только я уже видел, что у Азмура нет шансов победить Тачтала и ему можно потратить все свои силы в этой одной единственной схватке, а вот Тачталу сегодня еще нужно не раз выйти на ринг арены. Тачталу бы заканчивать побыстрей, чтобы... Он словно услышал меня, движения его стали быстрей, резче. Теперь он не просто уклонялся в последний момент, а рвался вперед, угрожая мечом. Шшипка, и Азмур почти сразу отступил, разорвав дистанцию. Вторая шшипка, Тачтал учел ошибку, и Азмур на этот раз получил рану на предплечье. Отступил. Но все зрители увидели, как на его желтом халате расплывается кровавое пятно. Больше Тачтал отступить ему не дал, он загнал его в угол ринга, к границам, за которыми его ждет поражение. Третья ошибка – сплетение стали и техник. Азмур использовал все, что у него было, и полыхнувшее под его ногами пламя на миг скрыло от зрителей обе фигуры. Когда же опало, то всем стало ясно, кто победил, а кто проиграл. Точталу обожгло лицо, а вот Азмуру разворотило весь бок. Тут и без гонга, без слов о сдаче ясно, что он не способен продолжать схватку. Но гонг все же ударил, и только тогда Точтал опустил меч и отступил на шаг, свободной рукой ухватившись за лицо. На мече, кстати, ни капли крови. Видно. Да. Победа Точтала. Он сумел связать своего противника сталью и нанести удар техникой с левой руки. Простая и безотказная комбинация. Но, распорядитель ордена только что объявил, почему Азмур ранен, а меч Точтала чист. Победа, не поспоришь. Да только не кажется ли ордену, что и эта их восходящая звезда чересчур увлеклась? Это все же турнир, а не битва, а уже два наших участника тяжело ранены. Я даже вгляделся в этого Азмура. Нет, не кажется. Он стоит на своих ногах, кровь почти не льется, насколько я вижу, даже дышит легко, а значит, рана не так уж и глубока, легкая не пробита. К чему изгущать краски? Ловер тоже этого не понял, процедил очередное желчное замечание. Трусливые ублюдки, им теперь что, даже пальчик прищемить нельзя. Зато Шандри на миг приподнялся в кресле, но тут же рухнул обратно, прошептав. Я понял, я понял. На него покосился не только я или Ловер, но и все остальные камторы. Почувствовав наши взгляды, Шандри с горечью отмахнулся. Повод. Эти ублюдки тянули время, дожидаясь повода и, наконец, получили его, теперь у них развязаны руки, никто не сможет сказать, что они начали это первыми. Начали что? Шандри вспыхнул. Мне что, еще сильнее разжевать? Вам сколько лет, вы впервые видите турнир или схватки идущих? Ловер процедил. Не нужно, я понял. А то еще гадал, почему на этом турнире Дизер такие неженки. Вот же и впрямь ублюдки. Ольма рявкнула. Хватит говорить загадками. Снизу рявкнул и распорядитель от ордена. А вот, наконец, достойный ответ на наш прошлый ход. Ему вторил распорядитель от Дизер. Зрители арены, приветствуйте Илака. Да какие загадки. Ловер ткнул рукой на ринг. Поглядите на ухмылку этого ублюдка, он уже предвкушает, как сильно сумеет ранить нашего поединщика. Шандри нагнулся ближе к ограждению, я услышал мысль, которую он отправил вниз, к участникам турнира. Великор. Выстави Великор. Не успел. Вперед из рядов ордена уже шагнул Хахпет. Вдох, техника, и он пронесся над камнями, уже заступил за линию, отмечающую защиту ринга. Шандри с досадой ударил по подлокотнику. Мальчишка даже не заметил, как все изменилось. Старший. Этот мыслеголос был мне не знаком. Но судя по тому, куда глядел Шандри и что говорил, это был орденец, который и выставлял участников на ринг. Я бы предпочел увидеть на его месте Кселима, уж тот лучше знал сильные и слабые места своих учеников, чем этот служитель арены. Гонг. Все, как всегда, оба поединщика тут же рванули с места, чтобы уйти от возможного рывка противника, оба вскинули свободные руки, готовясь использовать техники. Вдох и первая ошибка. Пока только мечи. В них Хахпет не дурак позвенеть сталью, но противник был ему под стать. Вдох, они обменялись десятком ударов, но никому не удалось нащупать брешь в защите. Вспышка обращений. Хахпет ударил снопом каменных шипов, этот дизерский лак ответил огненным полотнищем, которое сожгло шипы и заставило Хахпета отскочить. Мгновение и полотнищ стало два, они повисли слева и справа от Илака, удлинились, утончаясь и превращаясь в грубое подобие мечей. Что-то вроде огромных, тяжелых двуручных даа. Только созданных из огня. Хахпет покрутил шеей, разминая ее, неторопливо двинулся влево, обходя Илака. Тот же опустил руку без меча, но обращение не погасло, огненные мечи все так же висели рядом с ним. Хахпет исчезает, появляясь в пяти шагах от прошлого места, его рука без меча уже вскинута, уже озарена сиянием земного обращения. В Илака снова летит волна шипов, а Хахпет снова исчезает, быстрыми шагами очерчивая вокруг Илака круг и отправляя в него все новые и новые шипы. Впустую. Илак отбивает все, что в него летит. Не только сталью. Огненные мечи тоже оживают, сметая техники Хахпета. Рывок. Хахпет буквально ударяет в Илака, мечи сталкиваются, Илак протягивает по камням ринга на три шага спиной вперед. Хахпет успевает нанести еще один удар, прежде чем огненные мечи обрушиваются на него слева и справа, не оставляя и шанса. Хахпет и не пытается, он отступает, отвечая огромным шипом, который бьет Илака из-под земли. Мимо. Илак делает ровно шаг в сторону, уходя от опасности, а затем нападает сам. И Хахпет отступает вновь и вновь, даже не пытаясь одним мечом отразить сразу три. Некоторое время они мечутся по рингу, сталкиваясь лишь на доли мгновения. На миг мне даже показалось, что Хахпет растерялся. Но нет. Он лишь готовил ловушку. Илак рвется вперед, чтобы догнать Хахпета, и влетает в настоящую каменную стену, которая стремительно встает на его пути. Миг и сзади бьет частокол каменных пик, пытающихся насадить его на свои острия. Пытающихся. Илак изворачивается в середине рывка, вбиваясь в стену не плечом, а ногами. Он словно становится на нее, взрываясь десятками ударов. Сталь и огонь его мечей размазываются в воздухе, создавая перед ним серо-алую завесу. Все пики разрушены, разрублены на куски и осыпаются на камни ринга. Рывок спиной вперед и Илак взлетает над рингом, над стеной ловушкой, снова изворачивается в воздухе, ловя взглядом Хахпета. Тот не стал избегать столкновения. Новый рывок и Илак буквально вбивает себя в Хахпета. Столкновение стали было слышно даже здесь, на ложе камтуров. Из-под ног Хахпета брызжут осколки плит, когда опора пытается удержать его на месте. Но он не просто бездумно подставляется под удар, а сам отвечает ударом. С левой руки он встречает Илака каменным копьем. Оно тоже не выдерживает столкновения, разлетается в пыль, но пробивает покров Илака. Мечи противников размазываются в десятках ударов, затем Хахпет уходит спиной вперед, спасаясь от удара пламенных мечей. Уходит, только чтобы влететь уже в ловушку Илака, в пламя. Вырывается из него уже через вдох, его короткая шевелюра стала еще короче, а синий халат ученика Академии тлеет. Вырывается, чтобы столкнуться с Илаком. Тот давит, преследует, не отпускает больше от себя, и как бы ни был хорош Хахпет с мечом, он все же не велик ор. Совсем не велик ор. Ему не выстоять с одним мечом против трех. И Хахпет совсем не гилый, попытка использовать в левой руке каменный клинок его не спасает. Судорожный вздох арены и Хахпет пропускает удар, затем еще и еще один. Мгновение и он ошеломлен. Мгновение и он уже пробит двумя клинками, сталью и огнем, а затем Илак проворачивает клинки, отшвыривая Хахпета в сторону. Хахпет кубарем катится по плитам ринга, заливая их кровью. Запоздало бьет гонг арены, останавливая схватку и не давая Илаку нанести еще удар. Мгновение царит тишина, а затем арена наполняется гулом негодования. Словно только его и дожидаясь, раздается голос распорядителя Дизер. Победа. Безоговорочная победа клана Дизер. Боец Ордена даже не может встать с ринга, такое ощущение, что он потерял сознание от боли. Странно, я думал, что таланты Ордена более суровые ребята, а они не женки. Гул арены становится сильней, я же морщусь, вглядываясь в Хахпета. Сознание он, конечно же, не потерял, но ему явно не сладко. Я его понимаю, сам когда-то получал в плечо рану от огня. Здесь же ему засадили технику огненного меча в грудь. Дышать ему сейчас явно непросто. Распорядитель ордена сдержанно отвечает на ядовитые слова. Нет, наши таланты не неженки, но они все же пришли на турнир, а не на смертельный поединок. Еще немного и удар одного из мечей пришелся бы в сердце. Кулак слеп, а у меча нет глаз. К тому же, голос распорядителя Дизер все так же сочится ядом. Кто, как не вы, первые напомнили нам, что раны на турнирах обычное дело. Один из наших участников лишился руки, другой тоже получил удар рядом с сердцем. Ольма растерянно спрашивает у Шандри мысли речью. Старший, но чего они этим добились? Они и так должны выиграть сегодня, к чему все эти раны? С нашей стороны это было не более чем случайностью, но ведь мы и правда можем ответить тем же. Им это выгодно, речь Шандри звучала глухо. Три четверти тех, кто стоит под их флагом, это не их люди. Так почему бы не добавить в турнир крови? Раны, затраты на лечение, а возможно, и повреждения меридианов, им все это выгодно. И другие фракции пойдут на это. А дело уже не в них. Или ты думаешь, теперь наши ученики будут сдерживаться, если перед ними некровный дизер? Почему бы и нет, старший? Ведь ваши ученики знают, что такое дисциплина. Шандри покосился на меня и буркнул. Поглядим. На арене тем временем сразу 10 мастеров стихии земли приводили арену в порядок. Они буквально за 10 вдохов вернули разбитым плитам их первозданный вид. Прошлые схватки не были такими ожесточенными, и я не видел этих служителей арены. Ученики ордена сомкнулись плотней, прислушиваясь к тому, что говорил им распорядитель и решая, кто сейчас должен шагнуть на ринг. Но все это было зря, потому что вперед уже шагнула Рейка. Ловер покосился на меня и ехидно уточнил. «Сестра, говоришь? Дисциплину ей ты преподавал». Я промолчал, лишь стиснул зубы. «Ладно, даже средней тяжести рана не опасна для лекаря, Рейка выдержит это, я выдержу это и останусь здесь». Шандри вдруг кивнул и негромко сказал. «Разумный выбор. Темная лошадка, чьи силы неизвестны дизер. Какого же бойца они выставят?» Впрочем, через миг он поморщился и уронил. «Ясно. Они решили не рисковать исходом и надежно выбить ее. Драган. Скалы. Не блистает как талант, но всяко сильней, чем выпускница школы». Я впился взглядом в этого самого драгана. Высокий, жилистый, в длинных волосах изрядно голубых прядей. Копейщик. Самодовольная ухмылка. «Ублюдок, что ты задумал?» Ловер тоже оценил эту ухмылку. «Как лыбится то. Им там дизер не пообещали чего-то сверху от себя за победы. Наверняка. Не за спасибо же все они переметнулись на их сторону. Но Риган ничего не может об этом сказать, наверняка все держалось в секрете у старших и сообщалось мыслей речью. Теперь морщился я. Риган не смог, а вот я смог бы, если бы Шандри позволил мне подслушать разговоры в ложе магистра. Вряд ли, конечно, они бы там по шестому разу повторяли свой план по пунктам, но вдруг чего бы полезного и услышал. Рейка. Наша восходящая звезда. И Драган. Сегодня он покажет ордену всю силу копья. Губы Драгана дрогнули, он что-то говорил Рейке. Не сомневаюсь, что слова эти не самые приятные. Ладно. Надеюсь, Великор отомстит ему за эти обиды. Ловер наклонился ко мне. А ты что скажешь? Сможет твоя сестра победить его? Я оборвал свои мысли о проигрыше, еще раз оглядел сосредоточенную Рейку, что-то с улыбкой говорящего драгана и пожал плечами. Все может быть. Я учил ее сражаться изо всех сил, а этот тип явно не считает ее за равную. Шандри буркнул. Она и не ровня ему, он четвертая звезда, на две звезды выше ее, так Хоса. Тот обернулся, помедлил пару вдохов, а затем кивнул. Да, она выпустилась второй звездой мастера. Очень хороша, но ей явно не хватит сейчас года обучения в Академии и ваших ущелий. И тут ударил гонг. Я отвернулся от Шандри и Хоса, перестал их слышать, впившись глазами только в то, что происходило далеко внизу, но одновременно стояло буквально передо мной. Этот Дарсов драган полагался на копье, явно считая себя в нем талантом. Его беда была в том, что долгими неделями в тренировочном зале стражи именно я сходился с Рейкой в поединках, и я точно был лучше его в копье. Еще его беда была в том, что он считал, будто две звезды разницы это уже залог победы, а я давно научил Рейку и всех, кто пришел с ней на поле битвы из школы, что это не так. А еще научил идти до конца. Глава 14. Ударил гонг. Но ни Рейка, ни Драган не заметались по рингу, как это происходило в предыдущих схватках. Драган лишь неторопливо двинулся вперед, небрежно раскручивая перед собой копье, Рейка и вовсе осталась на месте. Ни один из них не поставил на быстрое сближение и удар. Рейке и не следовало этого делать при такой разнице в силе, Драган не собирался заканчивать все быстро. И все же, первое начало Рейка. между ними, 20 шагов. Драган делает очередной шаг и стремительно жалит копьем камень ринга, вбивая острие в рванувшие в него из плит зеленые лианы. Копье в его руках расплывается, нанося десятки новых ударов и прокладывая хозяину дорогу через стремительно растущие зеленые заросли. 10 шагов. Рейка тоже делает шаг вперед, поднимая клинок на уровень груди. Острие Цзяня указывает на Драгана. Между ними 8 шагов. 7. 6. 5. Драган очередной шаг превращает в выпад, выбрасывая копье вперед, я буквально слышу, как сталь рассекает ставший плотным воздух. Рейка подныривает под удар, пропуская жало копья над самым плечом, а сама тянется вперед, к врагу, стелясь над землей в прыжке.